Ну ладно, ладно. Пользуйся моей добротой. Слушай, с чего же тебе начать? Подожди, я сейчас. Маринка, припадая на костыль, метнулась в сени. Засов, крючок, все как следует. Заперла и внутреннюю дверь. Приготовила коптилку, зажигалку, завесила окна. Сейчас, сейчас, одну минутку. Зажгла коптилку и, поудобнее устроившись на широкой маминой кровати, с наслаждением вытянула уставшие ноги. Ну, начинай. По стеклу окна снова царапает ветка. Сверчок стрекочет. Пока все тихо, пока все тихо. Но девушке не до сверчка. Первый рассказ Михаила. До войны мы с отцом жили на окраине города в маленьком, совсем уже ветхом домике. Его и строили когда-то невысоким, чтобы дров зимой поменьше уходило. А за долгие годы он так врос в землю, что совсем скрылся в буйном одичавшем вишневом саду. Мать умерла, когда мне еще и года не было. Отец с утра до вечера на заводе, и я рос, воспитывался, можно сказать, не дома, а в двух садах, днем в детском, а вечером в отцовском, вишневом. Здесь и в салочки соседскими ребятами гонял, здесь потом и уроки к школе готовил, здесь же за столиком и к вступительным экзаменам в институт готовился. Провел под вишню электричество, крутишь лампочку и, пожалуйста, сиди, читай, пока усталость не одолеет. Сад был чудесный, старый, густой, как лес, заросший травой. С улицы из двух сторон огорожен забором, каким-то чудом державшимся на истлевших, совсем доисторических столбах. С третьей стороны ограда давно уже повалилась, и сад свободно соединялся с другим, таким же вишневым и одичалым. В соседнем саду виднелся нарядный кирпичный особнячок с красной черепичной крышей и мезонином. Сколько я себя помню, дом этот вместе с большим садом принадлежал известному в наших краях нейрохирургу, профессору Подопригоре. Как-то так все выходило, что профессор бывал у нас чуть ли не каждый день. И отец мой частенько навещал его, а вот мне побывать в том особняке никак не приходилось. Подопригора слыл человеком чудаковатым. Жил одиноко, хотя и получал, должно быть, немалые деньги. Была у него собственная эмка. Никаких домработниц никогда не нанимал. Даже дрова сам колол и один возился в саду. Окапывая или подпиливая деревья, профессор всегда напевал. Репертуар у него был весьма разнообразен, но больше любил народные песни. Чаще всего глуховатым старческим тенорком выводил ту шевченковскую, которую любил и мой отец, «Думы мои, думы мои». Примерно за полгода до того, как это случилось, старый подопригора начал прибаливать и после длительного, очень бурного разговора с моим отцом позволил ему помогать по хозяйству и в саду, и в самом особняке. Ужинал профессор всегда в рабочей столовой, где питались и мы. Было в нашей семье неукоснительное правило, когда говорят старшие, младшие молчат. Но однажды я нарушил его, воспользовавшись паузой в разговоре, мы всегда садились вместе за один столик. Возьми да спроси профессора, чем ему так понравилась наша столовая. Для нас, понятно, здесь хорошо, мы с одного завода, а он... Отец, услышав это, страшно рассердился, но и досталось мне тогда, на всю жизнь запомнил. Отец ругал меня, а профессору, как оказалось, вопрос мой понравился. «Это же прекрасно!» — обратился он к отцу, как только тот сделал передышку. «Прекрасно, что юноша не витает в империях!» И, повернувшись ко мне, ответил: «Дело в том, что в вашей столовой всегда собирается много хороших людей. Здесь я никогда не чувствую себя одиноким». Вот что сказал мне тогда подопригора. Михайлов вздохнул, задумался.